Стирлиц поморщился. «Хёртль, я читал его анкету, не надо повторять штампы, за которыми ничего нет. Меня, например, интересует, за что он получил порицание обергруппенфюрера Кальтенбруннера в 43-м году». «Не знаю, штандартенфюрер. Я тогда был на фронте». «На каком?» «Под Минском». «В войсках СС?» Хёртлю были неприятны быстрые вопросы Штирлица, поэтому он ответил: «Вы же знакомы с личными делами всех тех, кто работает здесь, обергруппенфюрера. Значит, вам известно, что я служил рядовым в войсках Вермахта». «В вашем личном деле сказано, что вы были разжалованы Гейдрихом, а после его трагической гибели вам вернули звание, наградили и перевели на работу в еврейский отдел Эйхмана. За что вас наказал покойный Гейдрих?» «Я позволил себе говорить то, чего не имел права говорить». «А именно?» «Я был пьян. В компании, где находился друг покойного Гейдриха, я, понятно, об этом не знал, я позволил себе усомниться в том, надо ли уничтожать славян. Я пошутил, словно бы испугавшись чего-то», — быстро добавил Хёртль. «Я, видимо, неумело пошутил, сказав, что часть славян стоило бы держать в гетто, чтобы потом, когда Россия откатится за Урал, было на кого выменять паршивого русского еврея Эренбурга. А Гейдрих был очень щепетилен в славянском и еврейском вопросах». «И за это вас разжаловали?» «В основном, да». «А не в основном?» «Я еще сказал, что мы одолеем русских, если вовремя заключим мир на Западе». «Когда вы примкнули к нашему движению?» «В 39-м». «А к СС?» «Дело в том, что я родился в Линце, в одном доме с обергруппенфюрером Кальтенбруннером. Он знал мою семью, отец помогал ему в трудные времена. Поэтому Кальтенбруннер рекомендовал меня в СС лично, в 40-м. «Что еще вы знаете о Добси?» «Я сказал все, что мог, штандартенфюрер». «Хорошо, я поставлю вопрос иначе. Вы бы пошли с ним на выполнение задания? В тыл врага?» «Пошел бы». «Спасибо, Хёртль». «Дальше». «Штурмбанфюрер Шванебах. Мне трудно говорить о нем. Он храбрый офицер и, безусловно, честный человек. Но наши отношения не сложились». «Вы бы пошли с ним на задание?» «Только получив приказ». «Дальше». «Оберштурмбанфюрер Растерфельд. С ним я готов идти на любое дело». «С каких пор вы его знаете?» «С 41-го года». «А вам известно, что именно Растерфельд готовил для Гейдриха материалы на ваше разжалование?» Хёртль остановился. «Этого не может быть». «Я покажу вам документы, пойдемте». «Пойдемте, держите ритм». «И последний вопрос. Он знает, что вы спите с его женой?» Хёртль снова остановился. Штирлиц полез за сигаретами, закурил, неторопливо бросил спичку в снег, вздохнул. «Вот так-то, Хёртль. Вы, конечно же, относитесь к числу неприкасаемых, поскольку вас вернул с Востока обергруппенфюрер Кальтенбруннер, но система проверки РСХ работает вне зависимости от того, кто тебя опекает наверху. Веселитесь как хотите, но не попадайтесь». «А вы попались». «Ах, черт!» — воскликнул вдруг Штирлиц и как-то странно упал на левый бок. Поднявшись, незаметно достал из внутреннего кармана плоский диктофон, вытащил кассету, порвал пленку, поставил кассету на место, сунул диктофон в карман и тихо сказал: «Вы поняли, что я упал, поскользнувшись? Поэтому, вернувшись, вы спросите при моих коллегах, не сильно ли я ушибся. Мои коллеги не спят. Может быть, даже кто-нибудь из них идет следом за нами, но в отдалении. Поэтому вы сейчас напишите мне обязательство работать на гауляйтера Айгрубера и на НСДАП. Ясно?»